Зарит разглядывала женщин, их роскошные наряды, и ощущала нечто похожее на благоговейный ужас. Вплоть до этого момента мысль о том, чтобы одеваться как женщине, ей совершенно не нравилась. Собственно, такой мысли у нее даже никогда и не возникало. Стычки с мужем отнимали у нее столько времени и сил, что ей даже в голову не приходило, что замужество может иметь некоторые приятные стороны. Зарит думала о том, что скоро сама наденет красивое шелковое платье, и чувствовала странное волнение. С одной стороны, она горела желанием ощутить прикосновение легкой ткани к своей коже, но с другой панически боялась этого. Она с тоской смотрела вслед удаляющимся слугам Говарда, с которыми они прибыли сюда. Скорее всего, они отправились в конюшни или на мужскую половину дома, где будут пить вино и рассказывать остальным о турнире. Как бы ей хотелось уйти вместе с ними. Она гораздо уютнее чувствовала бы себя в грубой, шумной, хмельной мужской компании, чем с этими важными леди. Зарит оторвала взгляд от мужчин и посмотрела на Тирля. Она увидела, что он тоже внимательно ее разглядывает. Впервые за все время она не воспринимала его как врага. Напротив, Зарит была рада видеть хоть одно знакомое лицо. Он стал ей как будто ближе, чем раньше. Зарит робко улыбнулась ему. Но он не улыбался. И был, казалось, очень озадачен ее поведением. «Сюда, пожалуйста, леди Зарит», — пригласила одна из женщин. Зарит умоляюще посмотрела на Тирля. Это был не мой крик о помощи. О, если бы он отпустил ее вместе с мужчинами! Мало-помалу Тирль начал понимать, в чем причина ее затруднений, и ободряюще улыбнулся. «Я скоро присоединюсь к тебе», — пообещал он. От этих слов лицо Зарит вспыхнуло ярким румянцем. «Да что он себе позволяет? Чего доброго все подумают, в этой фразе скрыт намек на то, что любая, даже недолгая разлука с ним для нее мучительна». Вздернув носик, она гордо прошествовала за горничными, она должна ему доказать, что вполне без него обойдется. На самом деле, все оказалось даже хуже, чем девушка ожидала. Горничные, казалось, не подвергали сомнению, что ее мужской костюм служит только для удобства путешествия и что она просто жаждет переодеться в шелка и бархат. Они начали рассыпаться в извинениях, что не приготовили должным образом комнату к ее приезду. Зарит рассматривала просторное помещение, обшитое дубовыми панелями, удивляясь, что же еще можно сделать для того, чтобы эта комната выглядела более готовой к приему жильцов. В ее родовом замке нет ни одной комнаты, которая была бы хоть в половину так же богата и со вкусом обставлена, как эта. Зарит подошла к большой кровати с четырьмя витыми столбиками и осторожно коснулась рукой роскошного балдахина. «Миледи, вы позволите помочь вам искупаться и одеться?» — почтительно спросила одна из женщин. Зарит вовсе не собиралась показывать свою полную неискушенность в подобного рода вещах. «Нет, благодарю. Я справлюсь сама». Она видела, как женщины переглянулись, и поняла, что совершила оплошность. «Как вам будет угодно. Тогда мы удаляемся, чтобы приготовить для вас купанье». Зарит молча кивнула, и женщины покинули комнату. Через несколько минут четверо мужчин втащили большую деревянную посудину, а женщины шли следом, неся горячую воду, мыло и полотенце. Искупаться — это действительно здорово. И Зарит была очень рада тому, что Лиана в свое время приучила ее мыться. И хоть в чем-то она не будет выглядеть перед горничными совершенно неопытной дурочкой. Она намылила все тело и волосы, потом нырнула под воду, чтобы ополоснуться, потом нежилась в воде, пока та не остыла, затем выпрыгнула на холодный каменный пол и схватила полотенце. Ей никогда прежде не приходилось держать в руках такого мягкого и пушистого полотенца и вдобавок нагретого над очагом. Зарит зарылась лицом в нежную шелковистую ткань и вдохнула исходивший от нее аромат. Она очень любила дом, в котором родилась, но не могла не признать, что сколько бы его ни чистили и ни мыли, в нем никогда не будет таких волшебных запахов, которые витали повсюду в этом доме, которыми благоухал каждый предмет здесь. Зарит вытерлась и поискала глазами свою одежду, но ее нигде не было видно, зато девушка обнаружила, что на постели лежит тончайшая льняная сорочка и длинный халат из дорогого бархата. Она надела сорочку и несмело погладила рукой ткань халата, оказавшуюся удивительно приятной на ощупь. Он был темно-синий, с вышитыми по всему полю крошечными золотыми лилиями. Потом она отдернула руку, наклонилась и, закрыв глаза, потерла щекой о мягкую поверхность. В эту минуту раздался деликатный стук в дверь, и на пороге появилась одна из горничных. Кажется, ее звали Маргарет. «Миледи», — начала женщина, и только тогда Зарит вернулась к реальности и осознала, что к ней обращаются. «Миледи, лорд Тиры послал меня узнать, готовы ли вы спуститься вниз и присоединиться к нему за ужином». Зарит уже открыла было рот, чтобы ответить, что сейчас же спустится, поскольку успела прям-таки зверски проголодаться, но тут же вспомнила, что она не одета. «Я бы хотела, чтобы мне вернули мою одежду», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно более властно. «Если бы вы были столь добры и сказали, где находится ваш багаж, я распоряжусь, чтобы ваши наряды немедленно были доставлены вам». Зарит нечего было ответить на это, поскольку багажа как такового не существовало. «Передайте ему», — сказала Зарит, не будучи уверенной в том, что ей стоит называть Тирля мужем, «что у меня нет аппетита, и я не буду ужинать с ним». «Тогда я помогу вам приготовиться ко сну, надеть сорочку». У Зарит никогда в жизни не было такого предмета, как ночная рубашка. Для ее семьи ночные одеяния были непозволительной роскошью. Ее братья покупали ей полный комплект одежды, и она носила его, не снимая днем и ночью, до тех пор, пока из него не вырастала. «Нет», — отрезала она, — «я сама». Когда горничная вышла из комнаты, из груди Зарит вырвался вздох облегчения. Потом она с тоской оглядела постель. Похоже, ей ничего другого не оставалось, как ложиться спать на пустой желудок. Она долго стояла, одолеваемая такими невеселыми мыслями, и очнулась только несколько минут спустя, когда все те же четверо мужчин явились, чтобы унести деревянное корыто. Еще через минуту, когда Зарит стояла у камина, протянув руку к огню, чтобы немного погреться, а другой все еще, поглаживая нарядный халат, опять раздался стук в дверь, и в ту же секунду Зарит еще даже не успела ответить, дверь распахнулась, и в комнату ввалился ее собственный муж. «Что-то ты долго копаешься», — пожурил он ее. «Или тебе настолько ненавистно мое общество, что ты предпочитаешь голодную смерть?» «Вовсе нет». Она даже немного растерялась. «Просто я...» «А, видимо, ты предпочитаешь одинокие трапезы в своей комнате». «Да я не просила приносить еду в комнату». По правде говоря, девушка даже не подозревала, что такое возможно. Дома принято было есть только за общим обеденным столом. Тирль подошел поближе и положил руки ей на плечи. «Ужинать в комнате ты не собиралась. Морить себя голодом, кажется, тоже. Если тебе так отвратителен я, то надо устроить так, чтобы ты завтракала, обедала и ужинала в одиночестве. Я позабочусь о том, чтобы тебя никто не тревожил, но в зале играет музыка и выступают циркачи. Может, мне все-таки удастся уговорить тебя спуститься и составить мне компанию?» Девушка смерила его уничтожающим взглядом. «Мне нечего надеть, болван ты эдакий! Не могу же я сидеть с тобой за столом в таком неприличном виде, а мою одежду куда-то утащили горничные». Ему понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить ее слова. Потом он улыбнулся и направился к большому резному сундуку, стоявшему у стены. «Взгляни-ка сюда. Я приказал поместить тебя в эту комнату, потому что это когда-то была спальня моей матери, и весь ее гардероб остался здесь». Зарит стояла за его спиной, когда он запустил руку в недра сундука, пошарил там и извлек платье из темного красновато-коричневого бархата с опушкой из блестящего меха. Зарит очень захотелось потрогать его, но она удержалась от искушения. «Как я могу требовать нарядов от горничных? Как я могу дать им понять, что я просто нищая? Моя невестка прибыла в наш дом с ворохом всякой одежды». Зарит хотела дать понять, что, хотя у нее нет даже самого необходимого, она, по крайней мере, знает, что ей положено иметь. «Бедная, но гордая», — подумал Тирль, глядя на нее. «Я скажу им, что все твое добро унесло течением, когда мы переправлялись через реку». «Именно так. Как будто бы у тебя было 8, нет, лучше 12 тюков с прекрасной дорогой одеждой, привезенной из Франции, но вся она утеряна безвозвратно, поэтому придется пока походить в обносках моей матери». Он протянул ей платье. «Оно немного старовато, зато, похоже, будет тебе как раз впору. И цвет этот тебе очень пойдет». Зарит протянула руку и коснулась полоски меха, украшавшей ворот платья. «Норка», — констатировала она, и, подняв на Тирля глаза, улыбнулась. «Так ты наденешь это?» — девушка кивнула. «Тогда я кликну горничную, чтобы она помогла тебе одеться и привести в порядок волосы». «Нет», — Зарит потупилась, — «я сама оденусь». Ей вовсе не хотелось выглядеть дурочкой в глазах горничной. Она знала, что им покажется забавным то, что она никакого представления не имеет, как надеваются платья или укладываются волосы. Она слышала много раз, как горничная Лианы задавала тысячи вопросов о том, какие госпоже сегодня угодно выбрать шнуры и ленты, какой головной убор и чулки надеть. Ответа ни на один из них Зарит не знала. В области дамских нарядов она абсолютно несведуща. Тирль положил платье на кровать, Потом взял Зарит за руку и усадил на скамеечку перед камином. Потом взял с маленького столика возле кровати прелестный черепаховый гребень и начал осторожно расчесывать волосы Зарит. «Я и сама могу!» — он отвел ее руки в сторону. «Нам не так часто доводилось с тобой бывать наедине, поэтому, пожалуйста, не отказывай мне в этом удовольствии». Она закрыла глаза, ничего ему не ответила и замерла. А он продолжал бережно проводить гребнем по ее спутанным волосам. В детстве она вообще никогда не причесывалась. Затем, когда немного подросла, начала замечать, что некоторые молодые люди из свиты делают это довольно регулярно, и завела себе гребешок. Но при этом каждая процедура приведения волос в порядок была просто пыткой. Зарит, обливаясь слезами от боли, яростно дергала спутанные пряди, иногда вырывая их с корнем. «Какой изумительный цвет!» — прошептал Тирль. «А пушистые какие, словно одуванчик!» Он провел рукой по ее кудрям. «Никакой шелк не сравнится с твоими волосами!» Когда он перестал гладить ее по голове, она открыла глаза и увидела, что Тирль стоит между ней и камином и смотрит на нее. И такая нежность светилась в его глазах, какой она прежде никогда не видела. «Это всего лишь волосы», — сердито пробурчала она, стараясь не подавать виду, что ей безумно приятно это слышать. «Теперь давай одеваться». Зарит взглянула на платье, лежащее на кровати. Прежде чем она успела сообразить, что делать, Тирль уже подошел к ней сзади, положил руки ей на плечи и начал снимать с нее халат, но она инстинктивно запахнула его еще глубже. «Сегодня я буду играть роль твоей горничной», — он улыбнулся. «Я помогу тебе справиться со шнуровкой, если, конечно, ты не предпочитаешь услуги Маргарет». «Нет, я...» — она сглотнула. «Вероятно, мне все же лучше поужинать в этой комнате». «Зарит», — начал он строго, — «ты не можешь сидеть тут все время, кутаясь в халат. Хоть иногда тебе придется выходить отсюда. Если мое присутствие тебя смущает, я позову горничных». Он был врагом, но, по крайней мере, не совсем чужим. Много дней подряд ей приходилось мириться с его обществом, и она даже привыкла к нему, поэтому девушка позволила ему снять с нее халат, моментально схватила платье и прижала его к груди. «Ну давай же!» — терпеливо наставлял ее Тирль. «Через голову. Да нет, не так. Ты надеваешь его шиворот на выворот. Переверни!» Зарит натянула платье, но при этом так сильно потянула его к низу, что грудь в результате осталась неприкрытой. Никогда в жизни раньше она не появлялась на людях с неперетянутой грудью. И теперь в этом платье, когда тугая повязка не стягивала грудь, чувствовала себя по меньшей мере странно. «Стой смирно!» — раздался голос Тирля из-за ее спины. Он затягивал шнуровку на спине платья. Этот процесс был Зарит знаком, но обычно она прятала таким образом грудь. А теперь шнуровка переместилась вниз, на талию. Она опустила глаза и увидела, что бюст заметно выпирает из глубокого U-образного выреза. Она тут же прикрыла его руками. Тирль закончил возиться со шнуровкой и обошел вокруг Зарит, любуясь делом своих рук. «Тютелька в тютельку», — удовлетворенно заключил он. «Моя мать была очень худенькой и стройной». Он отступил на шаг. «Опусти руки. Ну, живо, руки по швам». Зарит подчинилась. но подняла глаза только тогда, когда его упорное молчание начало выводить ее из себя. Зарит всмотрелась в его лицо, на котором было написано такое выражение, которое заставило ее кровь быстрее побежать по жилам. Тирль закашлялся и отвел от нее глаза. «Так как, идем ужинать?» — галантно предложил он ей руку. Зарит сделала несколько неуверенных шажков, и, не поддержи ее вовремя, Тирль, упала бы на пол. «Это шлейф», — объяснил Тирль. Зарит повернула голову и увидела, что за платьем тянется длиннющая полоса материи. «Господи, как же человек может передвигаться с таким хвостом за спиной?» «Ты можешь придерживать его рукой на весу», — предложил Тирль. А когда она недоуменно посмотрела на него, попытался продемонстрировать наглядно, как это делается. «Попробуй вот так». Зарит во все глаза смотрела, как он, сделав несколько семенящих шажков, плавно наклонился, потом будто подхватил что-то с пола и перекинул воображаемый предмет через руку. Зарит в точности скопировала его движение, едва сдерживаясь от смеха. «И это черный рыцарь! Это таинственный герой, который поверг в прах всех своих противников!» Зарит притворно нахмурилась. «Что-то я не совсем поняла. Сделай одолжение, покажи еще раз». «Я, правда, не совсем уверен, что делаю все безукоризненно, но настоящие леди, кажется, овладели этим искусством в совершенстве. Ты бы видела, с какой легкостью и грацией они вытворяют все эти фокусы. Ну-ка, пройдись теперь вот так». Зарит смотрела, как он, передвигаясь крошечными шажками, имитирует скользящую поступь настоящей леди. «Теперь наклоняемся очень величественно, подхватываем шлейф, перебрасываем его через руку. Ну, все оказалось не так уж сложно, правда?» «Я попробую». Зарит прошлась немного, подражая его походке, потом нагнулась, но нарочно притворилась, что не может поймать волочащуюся сзади материю. Она опять посмотрела на него. «Думаю, тебе стоит показать мне еще раз». Он вздохнул. «Ну ладно, только прошу тебя, будь на этот раз очень внимательна. Идем, наклоняемся, поднимаем, закидываем». Каждое слово он сопровождал действием. Потом опять наступила ее очередь повторить все это. На сей раз Зарит сделала вид, что запуталась в складках ткани, когда пыталась закинуть шлейф на руку. Она едва сдерживалась, чтобы сохранять недовольное выражение лица, закусив губу, чтобы скрыть улыбку. Тирль подошел и встал позади нее, обхватив ее рукой за талию. «Пошли!» — скомандовал он. Потом наклонился, заставляя и ее сделать то же самое. Потом взял ее правую руку в свою. «Теперь берем эту чертову штуковину, теперь перебрасываем. Вот так!» Но Зарит снова умудрилась все испортить. Она дурашливо захлопала ресницами и ангельским голоском произнесла: «Ах! Я такая неловкая. Может, я лучше разберусь во всем, если ты сам нарядишься в платье и пройдешься еще разок?» Выражение лица Тирля заставило Зарит разразиться громким хохотом. «Ах ты, маленькая плутовка!» — зарычал Тирль, подскочив к ней. В мгновение ока Зарит очень даже уверенным и ловким движением схватила шлейф, зажала его в руке и успела увернуться от Тирля. Поначалу она всерьез восприняла его угрожающий вид и в поисках спасения помчалась прямо к двери, но он опередил ее. и, оказавшись перед дверью, преградил путь, широко расставив руки. По правде говоря, она здорово перепугалась. Если бы она посмела проделать с одним из братьев то же самое, что и с Тирлем, по сути, посмеяться над его мужским достоинством, солидная взбучка была бы ей обеспечена, но в глазах этого мужчины не было гнева. Он просто дразнил ее. Зарит принялась носиться по комнате, поддерживая на весу шлейф, а Тирль, поддержав игру, начал гоняться за ней. Ей показалось немного странным, что он, который она точно знала, мог с легкостью поймать ее, почему-то этого не делает. Она бросилась к столу и, обежав вокруг него, оказалась за барьером, разделившим их. Но сама того не подозревая, она угодила в ловушку. Теперь, с какой стороны она не пыталась обойти стол, чтобы выбраться отсюда, Тир неизменно бросался ей навстречу, блокируя выход. Она стрелой носилась туда-сюда, туда-сюда, хохоча во все горло, но Тирль все равно был проворнее. Тогда Зарит швырнула ему под ноги стул и улизнула, пока он перепрыгивал через препятствие. Потом она залезла на диванчик у окна, но когда Тирль подбежал к нему, успела соскочить на пол. Дважды Тирль догонял ее и уже протягивал было руки, чтобы схватить, но каждый раз она ускользала.